катилась пена. Ее мужа уже волокли к лошадям, связанного и избитого. Она рвалась к нему, голося и дико сверкая глазами. Жандарм оттолкнул ее. Тогда, не помня себя от бешенства, она вдруг к моему ужасу схватила ребенка и швырнула его в жандарма. Жандарм, изогнувшись в седле, подхватил ребенка за ноги. Цыган окружили и погнали в город. В Бендерах мы остановились в маленькой гостинице, принесли самовар, хозяин пришел поговорить с нами. У окон собралось все местечко посмотреть на меня. Все это было так по-русски приятно. До концерта оставалось полтора дня. Времени было много, и я решил пойти на берег Днестра посмотреть на родину. Было часов 8 вечера, на той стороне нежно синели маковки церквей. Тихий звон едва уловимо долетел до моих ушей. Без бинокля было видно, как ходит по берегу часовой. Мирные стада пили воду у самого берега. Все это было невероятно, безжалостно, обидно, близко. Вот совсем рядом, казалось, всего несколько десятков сажений отделяли меня от родины. «Броситься в воду, доплыть, никого нет, не поймают», — мелькнуло в голове. «А там? Там что? Часовой спокойно выстрелит в упор, и все. Кому мы нужны, беглецы, трусы, сбежавшие ночью? Кто нас встретит там и зачем мы им? Остатки прошлого». Разбежавшиеся слуги барского дома. Нас засмеет любой деревенский мальчишка. А что мы умеем? Ничего. Что мы знаем? Чем мы можем быть полезны? Полы мыть и то не умеем. Я сел на камень и заплакал. Кирьяков увел меня домой в гостиницу. «Не расстраивайтесь. Завтра концерт», — сказал он. Придя в комнату, я закончил песню. «А когда засыпают березы, и поляны отходят ко сну. О, как сладко, как больно сквозь слезы хоть взглянуть на родную страну». Много переживаний и волнующих моментов было у меня в Бессарабии. Прежде всего, милые люди, не беженцы, сорвавшиеся со своих мест, суматошные, растерянные, двигающиеся по закону инерции, еще не осознавшие своей огромной потери, ищущие, сами не зная, чего им надо, а коренные, исконные русские жители этих мест, люди нашей русской земли, никуда с нее не убегавшие. Волею судеб они попали под чужую власть, под иго невоевавших победителей, жадно набросившихся на свалившийся им с неба богатый край. Эти люди не забыли своей родины, они думали о ней, терпеливо ждали своего освобождения и верили в него, считая, что власть завоевателей временна, случайна и скоро приходяща. Они посещали мои концерты, приходили ко мне, говорили со мной. В моем лице они видели не только артиста, но и часть своей родины, человека, который привез им искорку родного искусства. Они старались объяснить непонимавшим меня румынам, кто я и что я, о чем я пою. Они искренне гордились мной. А во всех этих городах и местечках по приказу из Кишинева уже следили за мной. На концертах сидели сыщики, начальники сигуранц, чиновники. Они внимательно наблюдали за мной и публикой, стараясь вникнуть в тайный смысл моих слов. Наблюдали, как реагирует взволнованная аудитория, и нервничали, видя слишком горячий прием. Как-то в Акермане мой концерт посетил сам комендант города. Он сидел в первом ряду, в полной парадной форме, и не понимал, за что мне так аплодируют. В конце концов, он не выдержал. Вскочив со своего места, он повернулся лицом к публике и, стуча по полу своим палашом, в бешенстве закричал по-румынски. «Что он поет? Я требую, чтобы мне объяснили, что он поет. Отчего здесь все с ума сходят? Голоса у него нет. В чем дело?» К нему подошли какие-то люди, пытались ему объяснить, полковник был в ярости. «Это неправда!» — кричал комендант. «Он большевик! Он вам делает митинг! Артистам не делают демонстративных оваций!» Вот тут он был прав. Овации были действительно демонстративными. И не потому, что я уж так изумительно пел, а потому, что я был русский и, следовательно, свой, запрещенный. Шаг за шагом, город за городом, не минуя даже маленьких местечек, я катил по Бессарабии, напоминая людям об их языке, об искусстве их великой родины, о том, что она есть и будет. а вместе со мной, как снежная лавина, катился все увеличивающийся ком доносов, рапортов со всех мест, где ступала моя нога, где звучал мой голос —